Дикая растительность вокруг любой фермы станет непростительным грехом. И десятина, столь скудная и так неохотно жертвуемая в последнее время, потечет в веер крылатых, хоть и под страхом испепеления, но с приличествующей щедростью. Мнемент одобрительно рыкнул, легко опускаясь на покрытые травой плиты холда Фекса. Когда бронзовый дракон сложил свои громадные крылья, Флар услышал, как в главной башне холда пропел горн. Мнемент опустился на колени, уловив желание Флара спешиться. Бронзовый всадник остался стоять около огромной клиновидной головы дракона, терпеливо дожидаясь прибытия властелина холда. Рассеянный взгляд Флара скользил по долине, залитой лучами теплого весеннего солнца. Всадник не обращал внимания на любопытных. Они же, горя желанием получше разглядеть прибывших, облепили край парапета и окна, пробитые в нависающей над холдом скалистой стене. Флар не обернулся, когда ударивший в спину порыв ветра известил о приземлении крыла. Но он знал, что Фнор, коричневый всадник, и по стечению обстоятельств его сводный брат, занял обычную позицию слева и сзади от него. Уголком глаза Флар видел, как Фнор ожесточенно ковыряет носком сапога пробившуюся меж камней траву. От распахнутых ворот просторного двора донесся короткий приказ, отданный громким шепотом, и почти тотчас же из широкого проема маршем двинулся небольшой отряд. Во главе его шагал плотный мужчина среднего роста. Мнемент изогнул шею так, что нижняя челюсть коснулась земли. Фасетчатые глаза зверя, оказавшиеся теперь на одном уровне с головой Флара, с интересом уставились на приближавшихся людей. Строй солдат смешался. Драконы никогда не понимали, почему они вызывают такой ужас у простого народа. Лишь в начальный момент жизни дракон нападал на человека, что объяснялось, скорее всего, простым неведением. Флар не сумел бы объяснить дракону сложности политики, требующей внушить обитателям холдов от лорда до последнего ремесленника благоговейный страх. Зато он отметил, что ужас и опасливое почтение на лицах приближавшихся людей доставляли ему, Флару, странное удовольствие. Мнемент мог только недоумевать. «Добро пожаловать, бронзовый всадник, в холд Фекса, властелина Плоскогорья, лорд к твоим услугам!» — произнес мужчина, поднимая руку в приветствии. Он говорил о себе в третьем лице, и человек, не пропускающий подобные мелочи мимо ушей, мог бы истолковать их как легкое неуважение. Впрочем, манеры Фекса соответствовали сведениям, которыми располагал Флар, поэтому он не обратил на инцидент внимания. Подтвердилась информация о жадности Фекса. Он действительно был жаден. Алчность светилась в его беспокойных глазах, бесцеремонно обшаривающих каждую деталь одежды Флара. В том, как он насупил брови, заметив рукоятку меча с замысловатой резьбой. Флар в свою очередь обратил внимание на дорогие перстни, сверкавшие на пальцах левой руки Фекса. Правая рука повелителя холда была слегка согнута в локте, привычка, свидетельствующая о профессиональном владении мечом. Его тунику из дорогой ткани покрывали пятна, ноги, обутые в тяжелые сапоги, стояли твердо. Вес тела был смещен вперед, на носки. «Да, с этим человеком нужно держать ухо востро», — решил Флар. Да и как иначе вести себя с победоносным покорителем пяти окрестных холдов? Столь неуемная жадность говорила сама за себя. Шестое владение принесла Фексу жена. Седьмое? Седьмое он унаследовал законным путем, при крайне странных обстоятельствах. Он славился распутством, из чего Флар сделал вывод, что поиск в этих семи холдах может оказаться успешным. Пусть Ргул отправляется за горный хребет и ведет поиск там, среди беспечных и прелестных обитательниц южных районов. Сейчас Вейр нуждается в сильной женщине. Йора, совсем, что не касалось ни Морты, была хуже, чем бесполезной. Тяготы судьбы, неуверенность в завтрашнем дне Именно такие условия могли отточить черты характера, которые Флар хотел видеть у будущей госпожи Вейра. «Мы в поиске», — растягивая слова, любезно произнес Флар, «и просим гостеприимства твоего холда, лорд Фекс».